у тебя была особая война. Верный пацифистским убеждениям и помня данной Сюзанне клятве, ты наотрез отказался поступать в училище офицерского резерва. Тогда тебя послали учиться на сержанта, и ты заработал нашивку в куда менее комфортабельных условиях. Альпийский стрелок, младший лейтенант 94-го альпийского батальона, ты был назначен командовать блокпостом в Альпах, в двух шагах от итальянской границы, вдали от всякой цивилизации. Начальство то ли что-то проглядело, то ли приняло к сведению отметку «склонен к упрямству», значащуюся в твоем личном деле. Но, прибыв на место, ты обнаружил, что указанный на штабной карте блокпост только на ней и существует. Обосновавшись на вершине горы со своими четырьмя десятками вояк, крестьян с берегов Везубии, которые пытались утопить в местном вине тоску по дому, ты решил построить этот мифический блокпост сам. Ты уподобился Вобану. Себастьян Лепсестр де Вобан, годы жизни 1633-1707, маршал Франции, выдающийся военный инженер. Ты вручил своим солдатам мастерки, пробудил в них профессиональную гордость, придав смысл их существованию, и блокпост Ковелард был закончен 17 июня 1940 года, через 7 дней после того, как итальянцы объявили нам войну. 20 июня они начали наступление в Альпах, на всем протяжении от Швейцарии до Средиземного моря. Вы спокойно ожидали появления неприятеля в неприступной крепости, но тут стороны подписали перемирие. Ты получил приказ сложить оружие и передать ключи от крепости итальянцам. Они очень хотели получить ее от вас наследство и терпеливо ждали, когда вы уйдете, наблюдая за вами в бинокль. Ты подчинился на свой лад, дал приказ к отступлению и подорвал этот мифический блокпост, который вы сделали реальным. Твои люди разошлись по домам, смеясь сквозь слезы, навсегда объединенные той странной войной, где им пришлось стать строителями. Ты снова открыл адвокатскую контору. Летом 1940-го ты, как и большинство французов, видел в Петене спасителя, предупредившего бойню, но все же засомневался, когда один из приятелей, вошедший в вишистское правительство, предложил тебе пост в Министерстве спорта, памятуя о знаменитых университетских чемпионатах. Твои иллюзии касательно политики маршала быстро улетучились, и ты предпочел вместе с другими друзьями защищать макизаров и евреев, которых преследовали вишисты. Ты завидовал яркой судьбе своего лицейского товарища Ромена Гари, тоже единственного сына у любящей матери, которая вырастила его одна и, скорее всего, последовал бы за ним в Англию, но уже был отцом семейства. «Отправляйся», — приказывала бабушка, слушавшая лондонское радио по детектору приемничку твоего производства. «Останься», — умоляли твоя мать и твоя жена Клоди. Ты не уехал и стал, по твоему собственному скромному определению, подпольным подпольщиком. Помогал спрятаться в надежном месте противникам вишистского режима, которым грозил арест. Завербовал чиновника из префектуры, и тот снабжал партизан фальшивыми документами и продовольственными карточками. Ты не раз обманывал бдительность гестапо благодаря актерскому дарованию и изобретательности, но после освобождения был арестован по доносу коллаборационистов, давших против тебя показания, чтобы замолить грехи. Твоя жизнь пошла прахом. Внесем ясность. Тебе могли поставить вину только руководство спортивным обществом для неимущей молодежи, хотя ты сразу ушел оттуда, узнав, что правительство использует его в пропагандистских целях. Бывший полицай, которого ты однажды смешал с грязью, жаждал твоей крови. Когда по лондонскому радио сообщили, что шестерых партизан в Ницце расстрелял некий Ганс Боглард, негодяй хватился за отдаленное сходство фамилий Боглард, Ковелард и заявил, что ты и есть тот самый убийца. Обвинение выглядело совершенно нелепым, но в те времена и такого было достаточно. Тебя бросили в подвал гостиницы, временно служившей тюрьмой, как раз когда рождалась твоя дочь Катрин, лишили связи с внешним миром и возможности доказать, что выдвинутое против тебя обвинение основано на отдаленном звуковом сходстве. Ты пытался заглушить тревогу, изучая тонкости аграрного права. Когда освободители с нарукавными повязками забирали тебя, ты прихватил первую попавшуюся под руку книгу. Сервитуты проезда, положение об аренде, эмфитевтические арендные договоры с грехом пополам помогали тебе забыть, что каждый день во дворе расстреливали кого-нибудь из сокамерников. Однажды утром на пороге возник свежеиспеченный капрал французских внутренних сил с автоматом на руках и стал грозить тебе немедленно расправой. Ты ответил этому жалкому болвану, что для начала было бы недурно вставить обойму. В 13 лет ты не стал убийцей благодаря незаряженному оружию. Повторится ли чудо сумятица первых военных дней? Отведет ли оно от тебя руку с автоматом?